Глава 13. Черепаха и зайцы. Его ранения были критическими и обильно кровоточили, требуя немедленного оказания первой медицинской помощи. Но с дырой в воротах об этом и мечтать даже не приходилось. В любой момент сюда могли ворваться новые полчища генноморфов и устроить капралу новый замес. И стоило как-то совместить лечение и меры по защите его импровизированного убежища. Ничего лучше не придумав, девастатор нашел в гараже запакованные в полиэтилен тряпки и сделал из них тугие повязки на плече и руке. Вдруг неподалеку послышались нечеловеческие крики, из-за чего капрал был вынужден спешно запрыгнуть в Белиал. Не закрывая кабину, десантник запустил экзоход и его широкой металлической спиной закрыл дыру на улицу. Несмотря на то, что на недавней бойне он произвел слишком много шума, да еще и сейчас добавил звук от боевой машины, толпы тварей отчего-то до сих пор не штурмовали его шаткую крепость. Либо в округе их было еще слишком мало, либо каким-то образом они прознали о смерти вожака Богомола и не решались атаковать. Капрал сразу же понял, что эти твари умнее и организованнее своих предшественников. Местная флора и фауна оказала влияние не только на их внешний вид, боевые характеристики, поведение, но и на способность к кооперации. Если прошлые твари просто бросались толпой на добычу, то эти слушали команды вожака. В данный момент это означало, что впереди его ждут новые, еще более сложные стычки. Капрал открыл медицинский блок в кабине и первым делом принялся вкалывать себе антибиотики и обезболивающее. Далее обработал раны и наложил повязки. Раньше все эти процедуры брала на себя Бета, используя возможности скафандра Девастатора, но сейчас ни ее, ни экзокостюма рядом не было. Точнее, сержант как раз-таки продолжала лежать безмолвным ядром на столе, дожидаясь своей участи. Капрал тяжело вздохнул, после чего выбрался из Белиала и подошел к ней. Схватка с геноморфами отрезвила его, и душа Капрала больше не требовала расправы над бывшим боевым товарищем. Взяв ядро в руки, он вернулся в экзоход, активировав все системы и закрыв кабину. Перед его глазами возникла голографическая карта местности, где красной точкой был отмечен космопорт. Основным заданием для себя Капрал выбрал оповещение Рады, да и всех остальных о том, что город Вентура на планете Мегида-7 превратился в зону боевых действий и стал крайне опасен. Он должен был во что бы то ни стало предупредить свою команду об этом, поэтому, не теряя ни минуты, двинулся вперед, разорвав металлические ворота в клочья. Капрал ощущал слабость от приличной кровопотери и действия медикаментов, из-за чего ему пришлось закинуться еще и бешеным огурцом, психостимулятором, использующимся для поддержания боеспособности солдата в режиме постоянного боя 24/7. Благодаря химической волне, которая прокатилась от места укола на руке до центрального отдела мозга, Девастатор практически моментально ощутил прилив бодрости, ясный ум и хорошее настроение в виде небольшой порции эндорфинов. В таком состоянии он и отправился к космопорту, а если точнее, то к его главной радиовышке, с помощью которой планировал записать и отправить предупреждение. Первое время его путешествие проходило без эксцессов. Ливень на улице плавно превратился в мелкий накрапывающий дождик, видимость улучшилась, хотя Белиал позволял просматривать местность посредством нескольких режимов, от инфракрасного до теплового, последний из которых пилот и выбрал. Рядом, в вещевом отсеке, тихо позвекивало металлическое ядро, напоминая Капралу о нерешенной проблеме в лице Беты. С каждым шагом Белиала, находясь в звенящем одиночестве, мужчина все больше преисполнялся сомнений на ее счет и все меньше хотел ее уничтожить, ведь когда кругом царствует одна лишь смерть, не имеет никакого смысла помогать ее жатве. Все это время он никак не решился включить рацию и вызвать Скорпиона. Жив ли он вообще? А если так, то скольких человек сумел спасти и вывести из окружения? Скорее всего, немногих, чтобы их авантюрный план по освобождению города продолжал иметь право на существование. В любом случае, приоритетной задачей было спасти всех, кого еще можно спасти. После этого необходимо отправиться на поиски мятежников и помочь им выбраться отсюда. А в том, что в этой битве победит именно миллион геноморфов против пары сотен бойцов-людей, он теперь не сомневался. В какой-то момент датчики Белиала зафиксировали слабый тепловой след, оставшийся после недавнего проезда крупного транспортного средства по дороге, которую он пересекал. Это означало, что выжившие отправились к космопорту, единственному месту, где имелись хоть какие-то шансы на спасение. Капрал ускорился, надеясь оказаться там раньше геноморфов, чтобы снова не становиться немым свидетелем человеческих смертей. Благодаря необходимости двигаться быстро, он вспомнил слова Бетты о реактивных двигателях, установленных на нижних конечностях Белиала, которые можно использовать для маневрирования в условиях боевых столкновений. Голосовой поисковик помог оперативно найти искомую опцию, пройти краткий ликбез по ее использованию и в конечном итоге активировать реактивный режим. Встав посередине ровной, как стеклышко, дороги, ведущей прямо к космопорту, Белиал припал на колени. Из его тяжелых металлических ног выдвинулось по несколько пар дюз, а из подошвы ряды колес. Турбины загудели, готовые в любой момент выдохнуть пламя, и ждали только приказа пилота, чтобы разогнать тяжелую боевую машину до максимальной скорости. «Бронированная черепаха с ногами зайца-бегуна», — улыбнулся Девастатор. «Неплохой тандем. Что ж, ключ на старт». Реактивный двигатель заревел на всю округу, осветив при этом всполохами пламени дорогу позади Белиала. Тепловизор, вращающийся на башне экзохода, внезапно начал передавать информацию о приближении больших скоплений геноморфов, которые все это время будто чего-то выжидали. Капрал тоже продолжал стоять на месте, заставляя воздух вокруг себя вибрировать от мощного звука. Он все ждал их, и, наконец, они появились в поле видимости. А вот и гости. Полчища тварей на всех парах неслись к источнику громкого шума, надеясь вкусно полакомиться еще одной добычей. И как раз у Девастатора для них было припасено особое блюдо. Откинув крышку большой красной кнопки, на которой была изображена ракета, Капрал выдохнул и произнес легендарное во всем мире слово, после чего нажал на кнопку. «Поехали!» Ревущее пламя накрыло геноморфов, собиравшихся облепить своей массой металлического воина. И не только оно. Лазерная установка изобразила на их телах причудливые узоры, а пулемет роем озлобленных свинцовых мух выбил получившиеся кубики плоти из их скрюченных тел. Ракетницы дали залп, добавив огонька, и только в этот момент Белиал резко дал старт с места. Собрав свою жатву, смертоносная боевая машина, вжав своего пилота в кресло, стремительно рассекая по трассе смерти, отправилась в пункт назначения. Все твари, что бросались ему навстречу, превращались во всплески крови, создавая своими останками металлическому демону еще более устрашающий вид. Но, к сожалению, за все всегда надо платить. Так за скорость приходилось расплачиваться повышенным расходом топлива. Баки шагохода не были рассчитаны на длительную поездку, поэтому, завидев, как стремительно тает давление уровня топлива, десантник решил сбавить обороты. Реактивный ускоритель был деактивирован, а вместо него были включены стандартные двигатели для передвижения шагохода по дорогам общего пользования. И, как оказалось далее, вся эта затея была провальной, ведь теперь Капрал, едущий от силы на скорости 15 км в час, тянул за собой длинный хвост озлобленных тварей. И, чтобы не привести их к выжившим в космопорт, ему сейчас же придется вступить в бой. Резко развернувшись и скрипнув по асфальту шлифующими колесами, меха остановилась, ощерившись всеми стволами в сторону адской волны. Геноморфам было невдомек, что сейчас они неслись на верную гибель, ведь эта тупая масса не имела разума. Капрал изменил настройки лазерного проектора, развернув сетку максимально вширь. Теперь оставалось дождаться момента, пока его палочка-выручалочка зарядится на полную мощность, и можно будет превратить все это воинство в груду обугленных кубиков. «На счет три, елочкой гори», — прошептал Капрал. Бета бы оценила. Черт, ладно, жму на кнопку и уезжаю отсюда куда подальше. Прощайте, ублюдки. Его палец тотчас нажал кнопку, и загудевшая лазерная установка через секунду должна была осветить это место одной единственной вспышкой, чтобы даровать покой некромассе, скопившейся на трассе. Но, как оказалось дальше, этому было не суждено случиться. Капрал вдруг ощутил через весь корпус боевой машины, как в руку Белиала прилетело что-то очень тяжелое, из-за чего манипулятор с лазерной пушкой самопроизвольно опустился на целый метр. Тепловой визор выхватил в небе удаляющийся объект, и при ближайшем рассмотрении этим объектом оказался самый настоящий, мать его, дракон. «Ничего себе!» — выпалил Капрал. «Оно летает!» И пока один дракон направлялся в сторону своих, другая, четырехметровая летающая тварь уже заходила на траекторию Белиала, держа в своих лапах нечто увесистое. Разбираться с тем, что он видел, девастатор не стал и снова переключился к лазерной установке. Нажав на кнопку и ощутив, как по его спине прошел холодок, он вдруг осознал, что топовая пушка неисправна. Об этом свидетельствовали постоянно всплывающие уведомления, мерцающие красным светом. А потом он заметил, что рядом с Белиалом валялся кусок кирпичной стены, которым, как оказалось, крылатый геноморф прицельно разбил лазерный проектор. «Да вы там что, охренели совсем?» Пулемет в левой руке застрекотал на все деньги, пытаясь достать в небе изворотливую тварь. Существо оказалось проворным. Но от автоматической системы наведения это, конечно же, ее не спасало. Цепкие лапы разжались, и в толпу геноморфов упал самый настоящий мотоцикл. Решив расправляться с монстрами тем, что есть, девастатор опустил миниган, как вдруг увидел прямо перед собой озлобленные человеческие гримасы. Шагоход тут же подхватила волна монстров, унося его по направлению к космопорту, где в скором времени должны были соединиться пути всех действующих лиц, творящегося в одном отдельно взятом городе апокалипсиса.